Вита Марли. Спасти Дроу. Глава первая. «Куда ты меня ведешь?» — возмущалась я, еле поспевая за Вейдайри, высокой и широкоплечей принцессой Дроу. «Скажи хоть, что это за место?» Моя спутница лукаво сверкнула своими желтыми глазищами и лишь туманно ответила. «Тебе понравится». И мы продолжали нестись на всех парах, буквально летели, как дракон, ушедший в пике. К подземным коридорам Тхаэли я привыкла. Тяжелее всего было обходиться без света. Единственным освещением подземного царства Дроу были масляные факелы и волшебные кристаллы, что переливались в темноте, подобно самоцветам. Красиво, но все равно недостаточно светло. Но мне ли вредничать? Когда Вейдайри со своими воинами, такими же темными эльфами, буквально сняла меня с помоста, связанную и приговоренную к сожжению за колдовство, перспектива жить в подземелье уже не казалась мне такой уж страшной. «Нам туда», — указала принцесса на узкий вход. Неожиданно мы с моей спутницей нырнули в каменные своды подземной пещеры. Мне показалось, или я слышу шум водопада. Прямо ощущаю на своих губах его соленый вкус. С каждым шагом все отчетливее. Коридор постепенно сужался до тех пор, пока нам с Вейдайри не пришлось, пригибаясь, двигаться гуськом друг к другу. Принцесса шла, вернее, протискивалась через узкую щель, а я, кряхтя, послушно лезла за ней. Наконец, мои объятия с рельефом скального выступа были закончены, и мы оказались на небольшой смотровой площадке, заботливо оборудованной маленькой скамьей и деревянными перилами. Внизу, как я и ожидала, сверкало ультрамарином подземное озеро, укрытое каскадом водопада, а рядом плескалась дюжина голых эльфов-дроу. Серые торсы и не менее серые задницы мелькали в воде, как юркие форели в низовье северной реки. Мужчины расслабленно купались, залихватски подныривали под водный каскад, подставляя лицо под прохладные струи. Мокрые, красивые, поджарые, почти совершенные тела. «Это что за вуэйеризм?» Громким шепотом, полным возмущения, разразилась я, пытаясь спрятаться за спину принцессы. «Что мне должно здесь нравиться?» «Можешь не шептаться», — отвечала с усмешкой Вейдайри. «Они не видят и не слышат нас. Здесь?» — она обвела рукой смотровую. «Магическая защита». Я воровато посмотрела по сторонам и с опаской выглянула из-за спины этой серокожей затейницы. Что ж, раз не видят, это меняет дело. Можно и видом насладиться, и щеками не полыхать. Хотя как не полыхать? Я уже, наверное, пунцовая от макушки до пят. Стою и жмусь от смущения. Хотя чего греха таить? Мне было любопытно. А разве можно вот так просто стоять и разглядывать? Хмурилась я. «Что скажут, например, их жены? «О, все эти красавчики не женаты», — протянула серая эльфийка голосом змеи-искусителя. «Тебе какой больше нравится?» «Все хороши», — промямлила я, несмело мазнув глазами по парочке красавцев. Ниже пояса им я старалась не смотреть. Хотя иногда нет-нет, да промелькнет полутвердая мужественность, прикрытая порослью светлых волос. «Нет. Для меня это слишком. Уж не знаю, за какие такие заслуги Вейдайри решила меня таким образом побаловать, но я чувствовала себя совершенно растеряна». Сама темная принцесса наблюдала с интересом без тени смущения. Что ж, оно и понятно. Женщины-дроу слишком эмансипированные, властные и абсолютно бесцеремонные со своими бесправными мужчинами. «Хочу — возьму, хочу — выкину». Фаворитов Дроуша меняла быстро и без сожаления. Брала любого, какого хотела, и мнение бедолаги не спрашивала. «Если тебе оказала честь сама принцесса, то будь добр, расшибись в лепешку, но ее высочество удовлетвори». «И все же, какой понравился больше?» — не унималась эльфийка. «Смелее, они все равно не узнают». Чуть погодя, заговорщицки добавила. «Мне самой интересно, какой типаж приглянется белой человеческой женщине». «Белой человеческой женщине нравятся белые человеческие мужчины. Разве не так оно должно быть?» С чувством стыда, приправленным интересом и нетерпением, я снова оглядела красавчиков. Они действительно все одинаково хороши. Серые, поджарые, длинноволосые, с острыми чертами лица, По-моему, даже между ног у них у всех было примерно одинаково. Я стала рассматривать, медленно скользить взглядом от одного к другому. В полумраке пещеры черты лица проглядывались нечетко, а в глазах от этой красоты ожидаемо начинало рябить. Плечи, торсы, задницы, член. Махнула бы рукой на вопрос Вайдайри, но за каскадом водопада меня увлекла таинственная фигура. Тоже мужчина, тоже дроу, но другой. Разглядеть его за толщей воды было невозможно, и я, неожиданно заинтригованная, стала ждать. Вот прямо стояла и смотрела в одну точку до тех пор, пока он не поднырнул и не показался во всей красе на поверхности озера. И оказался прям очень хорош. Его кожа, тоже серая, отдавала легким синим отливом. Влажные волосы имели непривычно каштановый цвет, не пепельный, как у остальных дроу. Его фигура, не в пример изящная и жилистая, заметно выделялась среди собратьев. С одной стороны, ухо дроу украшала серьга в виде золотого полумесяца, и он был единственным эльфом, чьи бедра были обернуты хлопковой тканью. Обнажен, но не полностью. Даже досадно стало. «Этот?» — Вейдайри удивленно вскинула брови, проследив за моим взглядом. «Серьезно?» Красавчик заметно отличался от сородичей, видимо, не местный, а меня как назло прострелила мысль, что дроу славится небывалым мастерством в любви. И зачем я, скажите-ка, это вспомнила? «Нет, мне никакой не нравится». Тут же поспешила натянуть маску безразличия. Принцесса хмыкнула. На лице так и читалось. «Ну-ну, конечно, не нравится ей». «А он что, не отсюда?» Продолжая бесстыдно разглядывать таинственного эльфа, любопытствовала я. «Из народа Митуани, Детей Луны», — презрительно фыркнула Вейдайри. «Они не поклоняются богу солнца, не приносят ему даров». О, я понимала, о каких дарах говорила эльфийская искусительница. 4 раза в год к началу каждого сезона дроу отмечали праздник чествования солнца. Страшный, могущественный, испепеляющий небесный диск для темных эльфов нес смерть. Едва оказавшись на солнце, их кожа покрывалась ожогами, глаза слепли, волосы чернели и плавились. Дети солнца, так называли себя жители Тхаэля, боялись и поклонялись жгучему светилу. И каждый праздник приносили в жертву одного из своих серокожих мужчин, чтобы задобрить и умилостивить ненасытное божество. Дроу всегда просили об одном — принять их скромную жертву и смилостивиться над всеми остальными жителями Тхаэля. И синий-серый эльф был подданным другого государства — народа Луны. Они не сжигали сородичей во славу небесного светила, не приносили кровавых жертв. Я не знала, как он попал в Тхаэль, но здесь он был таким же чужаком, как и я. Наверное, этим он мне и приглянулся. А он приглянулся. Самой себе лукавить смысла не было. «Если хочешь, я могу попросить его для тебя у королевы, но только на 2 месяца». Принцесса повернулась ко мне и виновато развела руками. «Все равно в праздник чествования солнца он будет принесен в жертву».